Глава 25. Школа магии Китиж. Комната Черткова. Вообще-то Юрий Васильевич Голицын не планировал оставаться в Китиже на ночь и терять таким образом лишний день, но иначе никак не получилось. Дела в Белозерске задержали его дольше, чем хотелось бы, поэтому в школу магии он приехал лишь вечером. К этому моменту ужин давно закончился, но специально для него еду подали в комнату Александра Григорьевича Черткова, в гости к которому он сегодня приехал специально для того, чтобы узнать, как прошел экзамен у Темникова. Император очень внимательно следил за тем, как идут дела у мальчишки. Каждый месяц в обязательном порядке требовал от Голицына отчет с текущей информацией о нем. Это касалось не только его учебных дел, но и всей остальной жизни в том числе. Как и велел Романов, Юрий Васильевич не копал слишком глубоко, чтобы не вызывать лишних вопросов у смышленого Максима. Однако то, что ему казалось важным, знал и докладывал. В таких делах понять, что такое мелочи, крайне сложно. В какой-то момент запросто может статься так, что любая ерунда становится очень важной вещью, тем более в случае с Темниковым, который способен удивить в любой момент. Только за этот год Голицын несколько раз беспокоил императора досрочными сообщениями насчет него. То вдруг с бароном Жемчужником в переделку на Хрустальной горе попадет, то дубы ходить начинает по его указанию, то с девчонкой своей поссорится ни с того, ни с сего. Беспокоить Александра Николаевича по поводу конфликта парня с Цветковой или нет, Юрий Васильевич дальше всего прочего раздумывал. Хорошо, если это дело молодое, и мальчик просто с девочкой поругался. А если нет? Вдруг происки врагов, и их ссорят специально, чтобы затем Алису с кем-нибудь другим свести. Она ведь подруга Дашковой, а Анастасия — возлюбленная Нарышкина. А что это означает? Все ведь просто. Можно через нее все секреты выведывать и дальше их передавать. Алиса даже знать не будет, что у нее эту информацию специально добывают. Причем Дашкова тоже об этом не будет думать. Ох, все эти дела любовные и горячие. Разве может быть что-то серьезнее для них сейчас? А ты потом разбирайся во всем этом. Вот поэтому глава тайной канцелярии докладывал много всякого. Пусть не все, но вот то, что Темников снова решил купить себе мотоцикл, Романов знал, на всякий случай. Почему Голицын должен отвечать за шалости Темникова? Пусть Александр Николаевич тоже знает о том, что его подопечный каждый день активно ищет новый способ расстаться с жизнью. Сегодня у него был особый разговор с Чертковым. Прошел почти год с того момента, как старик начал заниматься с Темниковым некротикой. И вчера был первый экзамен. От его результатов много что зависит. Например, оправдает ли парень надежды, которые возлагает на него император? Хорошо бы, если да. Время идет очень быстро. «Александр Григорьевич, у вас здесь довольно симпатично», — сделал комплимент Голицын, окидывая взглядом комнату старика. Вообще-то Василий Юрьевич врал. Комнатка была, откровенно говоря, не очень. Разве может комната для прислуг быть лучше тех, которые предназначены для обычных преподавателей школы или высокопоставленных гостей Китежа? Маленькая, со скромной обстановкой и узкой кроватью, на которой даже здоровому человеку будет не слишком удобно. Однако такие условия старик попросил для себя сам. Из-за своих увечий ему не хотелось жить выше первого этажа. Но в преподавательском общежитии комнаты на этом этаже были предназначены для обслуживающего персонала, поэтому не могли похвастаться шиком. К этому времени они уже закончили с едой, и Голицын был готов поглощать информацию, за которую он сегодня сюда приехал. Чертков практически не ел и большую часть времени наблюдал за тем, как ужинал его московский гость. «Симпатично? Возможно. Света только многовато, как по мне. Романов в своем дворце для меня находит более уютные места, где совсем нет окон». Василий Юрьевич бросил на старика заинтересованный взгляд своих черных глаз. Не в упрек ли императору сказано? Сложно было сказать наверняка. С Чертковым всегда было крайне сложно. Хорошо хоть, что говорит обычно то, что думает. «Если вам будет так лучше, то я могу попросить Орлова, чтобы ваше окно заколотили досками», — предложил Голицын. «Об этом я и сам могу его попросить. Пока это ни к чему. Я просто сказал, что в гостях у Александра Николаевича я чувствую себя намного лучше. Иногда мне кажется, что эта общага — просто сумасшедший дом какой-то. Преподаватели ведут себя как ученики. Беготня, суета, крики. А для полноты картины время от времени под окнами появляется Борис со своей идиотской музыкой». «Похоже, вы просто устали от школьной жизни», — усмехнулся Голицын. «Я вот на вашем месте сейчас с большим удовольствием согласился бы сюда переехать на пару месяцев». «Я вообще устал от жизни, Василий Юрьевич. Не только от школьной. Ладно, давайте к делу. Перед сном мне нужно полежать немного в горячей воде, иначе моя нога вообще не даст мне заснуть, долбаная культяпка». «Что же, в таком случае я с нетерпением жду вашего рассказа. Мне еще нужно будет успеть черкнуть кое-кому пару слов в сообщении». «Можете расслабиться, ваше сиятельство. Мальчишка справился с экзаменом. Даже лучше, чем мы с вами рассчитывали». «Как вы просили, я сказал Громову, чтобы на княжну наложили самое простое проклятие из всех возможных, но чтобы оно не было совсем безобидным. Он говорил, что все сделал». «Да, он молодец. Понял меня с нескольких слов, и эффект был, что надо. Выглядела эта дрянь на теле Алены Романовны очень неприятно. Как раз то, что нам нужно было. Кстати, я ему уже велел его убрать». «Если свою задачу оно выполнило, то нечего терзать бедную девушку. За последние несколько лет она и без того натерпелась достаточно. Хотя это послужит ей хорошим уроком на будущее». «Но это меня уже мало интересует». «Согласен, не будем уходить от нашего разговора. Так что же, насколько я понимаю, Максим смог уничтожить проклятие Малиновского?» «Причем гораздо лучше, чем я думал. Темников вообще способный молодой человек. После того, как сегодня все закончилось, я ни разу не пожалел, что передаю свой дар именно ему. Вряд ли в империи для этого есть более подходящая кандидатура». «Александр Николаевич будет рад узнать, что он не ошибся со своим выбором», — сказал Василий Юрьевич, которому после этих слов тоже почему-то стало немного легче. «Все-таки приятно слышать, что ты присматриваешь за шаловливым ребенком не просто так». «Вот и порадуйте его», — скривился он, пытаясь удобнее усесться на кровати. «Скажите, что вернулся целым и невредимым. Причем справился с задачей гораздо быстрее, чем я думал». «Это что-то значит? Или ему просто повезло?» «Пока не могу говорить ничего определенного на этот счет. Не торопите меня. Лично я думаю, что дело не в везении. Дальше будем смотреть, что к чему. В следующем году у него будут новые интересные задачи, которые дадут окончательный ответ на все вопросы». «Как скажете, Александр Григорьевич. Тогда пока будем просто считать, что Темников молодец и с первой половины экзамена справился на 5 с плюсом. Как по второй части? Неужели ему не стало жаль девушку, и он не захотел избавить ее от опасности?» «Да, я бы тоже на вашем месте разочаровался в нем. Скажи он мне, что мы можем уходить после того, как закончил с Малиновским. Все-таки Максим добрый парень. Но он молодец. Не стал сам ничего делать и сообщил о проклятии мне. Ровно то, что от него и требовалось». Лицо главы тайной канцелярии расплылось в улыбке. Это было одно из самых приятных известий за сегодняшний день. Он очень переживал, что Максим начнет действовать под влиянием эмоций, а не трезвого расчета. Даже не так. Он был на 90% уверен в том, что Темников решит помочь девушке, как только увидит проклятие. и был приятно удивлен тем, что он поступил иначе. В этой юной голове гораздо больше мозгов, чем он думал. В 14 лет не просто думать на несколько шагов вперед и не поддаваться эмоциям, да еще с характером Максима. Хотя все это может быть случайностью, точно такой же, как и успех с первой части экзамена. Наверное, Александр Григорьевич прав, и этому успеху пока не следует придавать слишком большое значение. Следующий год покажет, так ли это на самом деле. Однако занижать значимость результата тоже ни к чему. Все было сделано по высшему разряду. Комар носа не подточит. Это ли не повод для радости? То есть никаких самовольных действий в отношении девушки он предпринимать не стал? На всякий случай уточнил он. Нет. Просто пришел ко мне и сказал, что на ней проклятие. Правда, он был уверен в том, что я поручу ему пойти и прикончить его. Это уже не так важно. Главное, что он не стал этого делать по собственной инициативе, ведь для нас именно это было самым важным. Угу. Только вот еще бы узнать у него, по каким причинам он это сделал. Именно этим завтра утром и собирался заняться Василий Юрьевич в личной беседе с мальчишкой. Это был второй разговор, ради которого он приехал сюда. Вот только как именно он пойдет, очень сильно зависело от его беседы с Чертковым. «Я попробую это выяснить. Но сейчас меня интересует лично ваше мнение на этот счет. Как думаете, это была случайность или нет?» «Надеюсь, что нет. Могу сказать, что иногда он меня и самого приятно удивляет своими поступками. Когда я проходил обучение, у меня было гораздо больше ошибок, чем у него. Он же умеет оценивать ситуацию вокруг себя на удивление здраво». Ну вот и славно. Теперь можно отправляться спать. Мысль о том, что для него самого была выделена более просторная комната, приятно порадовала Голицына. Ютиться в комнатке от 3 на 4 метра для него было бы непривычно. «Какие у вас планы на ближайшие месяцы? Останетесь здесь или поедете к себе?» «Здесь? Боже упаси!» — испуганно выпучил свои серые глаза Чертков. «Нет уж, хватит пока с меня этого дурдома, в котором ежеминутно что-то происходит. Поеду на Байкал. Самое лучшее место, чтобы сил набираться. Его императорское величество обещал мне домик со всеми удобствами». «У императора иначе не бывает. Не мне вам об этом рассказывать. Если пообещал, значит, сделает. Вы же его знаете». На самом деле Голицын немного лукавил в данный момент. Он сам лично занимался поиском подходящего жилья для Черткова. Слишком далеко от Москвы, чтобы могло быть иначе. В последнее время так складывалось, что чем дальше от столицы, тем все больше волков появляется. Глава тайной канцелярии оперся на свою трость с головой дракона и одним легким движением поднялся на ноги. «Спокойных снов вам, Александр Григорьевич. Вы хорошо поработали в этом году. Надеюсь, через несколько месяцев вы сюда вернетесь и продолжите». «Я тоже. Терпеть не могу бросать работу недоделанной». Понедельник начинался очень необычно, со встречи с главой тайной канцелярии, которому меня отправили вместо первого урока. Нарышкин мне говорил за завтраком, что дракон приехал в школу на ночь глядя, но я сомневался, пока сам не увидел его. С чего бы Голицыну ночевать в школе? Делать, что ли, нечего? Но нет. Оказалось, княжич прав. Вот он сидит напротив меня в кабинете Орлова и даже улыбается, как всегда. А я уже было напрягся. «Поздравляю с успешной сдачей главного экзамена в этом году, Максим», — сказал он после того, как мы с ним поприветствовали друг друга. «Чертков сказал, что он очень доволен тобой». «Спасибо, Василий Юрьевич». На столе, как всегда, стояли конфеты, а сегодня были даже пирожные, на что-то не хотелось. Зато вот какао, кстати, оказалось, я его уже 100 лет не пил. «Вы что, специально для того, чтобы меня поздравить, приехали?» «Удивлен?» «Ну да. Можно же было и по телефону так-то. Угу, можно было. Но я захотел лично тебя поздравить. Да и вообще, давненько мы с тобой не виделись, разве нет? Почему бы не встретиться и не поговорить? Может быть, у тебя какие-нибудь вопросы ко мне появились? У меня вопросов нет, — ответил я, раздумывая, что бы такого можно было спросить у Голицына. Ничего подходящего на ум не приходило. В таком случае, я у тебя спрошу кое-что. Ты не против? О чем ты подумал в тот момент, когда увидел проклятие на дочери Малиновского? Ни о чем не подумал, — пожал я плечами в ответ. Увидел и сказал об этом Черткову. Что мне нужно было еще делать? Почему сразу не уничтожил его? Ты же ведь мог это сделать. Конечно, запросто. Я такие, как орехи, щелкаю, — улыбнулся я. Только решил не убивать. Хвастун, — хмыкнул Дориан между делом. Вот я и спрашиваю, почему так решил? В этот момент Василий Юрьевич прищурился и заинтересованно спросил. Неужели девушку не стало жалко? Стало. Просто подумал, что перед этим нужно наставнику об этом сказать. Вдруг он не знает, что у девушки проклятие появилось. Да и потом. Не было у меня задачи с княжной разбираться. То, что сказали, я сделал, а остальное от меня не требовалось. Вдруг у императора свои мысли по этому поводу. Мне показалось, что он умный человек. Похвально. Не знаю, правду ты мне говоришь сейчас или нет, но если причина только в этом, то я рад слышать твои слова. Ты производишь впечатление очень благоразумного молодого человека. Благодарю. Не стоит. Это ведь правда, разве нет? Я ничего не ответил, но мне было очень приятно слышать его слова. Чего уж тут врать. Чем собираешься заниматься на каникулах? Есть какие-нибудь планы? Вообще-то планов у меня целая гора с прицепом. Вот только знать о них Голицыну, пожалуй, не следует. Не думаю, что нужно говорить о том, что я собираюсь в конце концов добыть третью часть вороньего амулета, а затем попытаться разгадать его секрет. Потом еще Лазаревой со своим атрибутом распада не имется, и Малахитовый шепчущий дом нас дожидается. Да и в тени доме меня заждались. Блин, там еще учиться снова придется, зараза. «Кое-какие есть, Василий Юрьевич», — уклончиво ответил я. «До них ведь еще дожить нужно, до этих каникул. Экзаменов целая куча, ты вообще... Вы почему спрашиваете? Просто?» «Нет, не просто. Я вообще стараюсь просто так ничего не делать. Хочу тебе сказать, чтобы ты запланировал несколько дней на поездку в Москву. Александр Николаевич просил передать, что будет рад тебя видеть у себя в гостях». Так, ну вот и еще один пунктик появился. Как я это все успею за каникулы? «Спасибо», — ответил я и отхлебнул еще немного какао. «А когда? Я бы себе записал заранее, чтобы у меня одно дело другому не помешало». «Ну ты даешь, Максим», — хохотнул он. «Этого я тебе сказать не могу, к сожалению. Сам бы с удовольствием записывал себе все дела заранее, вот только с Романовым это не проходит. Обычно все под него как-то подстраиваются. Думаю, у тебя тоже получится». Вот я бы не был так уверен на этот счет. «Постараюсь», — пообещал я и задумчиво почесал затылок. «Да уж будь любезен. Какими еще новостями поделишься? Говорят, у тебя новый приятель появился. Дуб Темникова, по-моему». «Вообще-то я его бродягой зову. Хотите, я вас с ним познакомлю?» Таким вопросом глава тайной канцелярии был немного удивлен. Как-то так складывалось в его жизни, что дубов среди его знакомых не было. Да и прочих деревьев тоже, если что. Поэтому мысль о том, что он сейчас встанет и пойдет заводить знакомство с дубом, показалась ему какой-то странной. Разве так бывает? Но если мальчишка смотрит на него своими яркими голубыми глазами и ждет ответа, то именно это сейчас с ним и происходило. Как все-таки много странностей с этим Темниковым. «С удовольствием», — ответил Голицын и допил свой кофе. «Интересное будет знакомство».